Святые отцы писали о необходимости вести невидимую брань. В чем она выражается? Невидимая брань необходима для каждого христианина любой эпохи. Этим и начинается наше сораспятие Христу. Чтобы современный человек понял, что такое невидимая брань, стоит перечитать советы архимандрита Сафрония Сахарова, которые вполне доступны всем. Вот что он говорил. «Когда нам приходит какая-нибудь мысль, которая не соответствует закону евангельскому, мы говорим: «Господи, исцели мой ум». Когда в сердце нашем появляется раздражение или подобное, мы говорим: «Господи, исцели мое сердце». Это принимает общий характер борьбы, и мы безгласно накричим внутренне: «Господи, исцели всего меня, приди ко мне, лежащему на земле, и воздвигни меня от низких мыслей и страстей». В этом и заключается наша внутренняя борьба. Самое главное – быть внимательным и честным перед самим собой, то есть не перекладывать вину на кого-то, но признаться себе в том, что наши мысли могут быть действительно низкими и желания порочными. Конечно, только сознаться мало, надо бороться, просить Бога, но если не видеть в себе пороков, тогда не будет и исцеления.